Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! Это я, мудрый попугай Шука. Должен вам признаться, что сегодня я чуть было не опоздал на встречу с вами. И все из-за того, что я решил немного погулять в парке, подышать свежим воздухом, поговорить с разными там птичками, моими старыми друзьями. И вот прилетел я в парк. Уселся на ветке старого дуба, чтобы почистить свои перышки, как вдруг услышал, что кто-то внизу очень громко разговаривает. Опустился я на самую нижнюю ветку и увидел, что на лавочке под дубом сидят мальчик и девочка и громко спорят. «Это мои деньги! Я вытирал стекла у машин!» «Нет, мои! Это мне давали деньги водители, а тебе они ничего не дали!» «Чего? Как это не дали? Я ж работал!» «Ну и что? Платят-то не за работу, а за красивые глаза!» «Подумаешь, красивые глаза! Да кому они нужны, твои красивые глаза?» «Хм, тем, кто понимает! Меня ведь даже приглашали на машине покататься!» «Ой-ой-ой, кому-то нужна такая маленькая!» «Маленькая да удаленькая!» «Ну, хватит разговаривать! Отдавай деньги!» «Не отдам!» «Посмотрим, как не отдашь!» Когда я увидел, что мальчик собирается наброситься на девочку с кулаками, то не выдержал и закричал: «Разве можно так обращаться с девочкой? Это противоречит всем нормам приличного общества!» Услышав мой крик, мальчик открыл рот от удивления и проговорил: «А это кто еще на дерево забрался?» «Ой, смотри, попугай, говорящий попугай!» «Да, я говорящий попугай, и зовут меня Шука. Я не потерплю, чтобы при мне оскорбляли представительницу прекрасного пола!» «Чего-чего? Да какая она там прекрасная! Главное, я заработал деньги мытьем машины, она не отдает!» «А потому что водители мне давали деньги, а не тебе, вот!» «Подождите, друзья! Нельзя так ссориться из-за денег! Разве вас в школе не учили, что не в деньгах счастье?» «Да при чем здесь школа? Я вот накоплю денег, куплю мотоцикл и стану рокером!» «А если я куплю шикарную мини-юбку, еще туфли на высоких каблуках, ну тогда посмотрим, кто из нас маленький!» «О чем вы говорите, ребята? В вашем возрасте нужно учиться, читать мудрые книги!» «Да кому они нужны, твои книги?» «Вот именно! Деньги важнее книг, на них все можно купить!» И тут я начал убеждать ребят, что за деньги нельзя купить ни любви, ни счастья, ни знаний, ничего того, без чего невозможно стать возвышенной личностью. Но тут я заметил, что они не слушают меня, о чем-то шепчутся друг с другом. Я прислушался к их разговору. «Слушай, давай поймаем этого говорящего попугая и продадим. За него столько денег дадут, вон он как тараторит». «Ага, давай, давай, и не надо будет мыть машины, сразу кучу денег получим». «Ага, ты подходи к нему спереди, а я сзади подкрадусь и схвачу его за ноги». «Ага, вот здорово будет». Я заметил, что они начинают приближаться ко мне. На всякий случай я взлетел на несколько веток повыше. Когда мальчик стал карабкаться на дерево, пытаясь настигнуть меня, и так мы добрались почти до самой верхушки дуба, я понял, что все мои речи оказались напрасными. Жажда денег ослепила ребят, и они ни о чем другом и думать не могли. Я взмыл в небо и полетел на нашу с вами встречу. С грустью думал я о том, что жадность может погубить даже маленьких детей. Что уж тут говорить о взрослых. И тут я вспомнил историю, которая произошла очень давно, когда я жил в тропическом лесу в далекой Индии. И я решил рассказать ее вам сегодня. Я жил на берегу небольшого, но очень чистого ручья, который сбегал с вершины горы. А по соседству, в деревушке, стояла хижина бедного деревенского брахмана по имени Джаянатх. Он был женат на юной красавице Джаямали. Джаянатх зарабатывал на жизнь исполнением обрядов по случаю религиозных праздников, а Джаямала плела священные шнуры, которые охотно раскупали брахманы из соседних деревень. Джаямала была не только очень красивой, но и необыкновенно доброй. Она угощала приготовленной ею едой не только соседей, но и нас, всех тех птиц и зверушек, которые жили в лесу. И, конечно, мы все очень любили Джаямалу и с радостью ждали встречи с ней. Но вот ее муж Джаянатх, хотя и считался умным человеком, никогда и никого ничем не угощал. Он был страшно жадным и мечтал только о богатстве. Однажды Джаянатха пригласили на похороны очень богатого купца, чтобы свершить погребальные обряды. У умершего была дочь, настолько безобразная, ленивая и капризная, что никто не хотел ее брать в жены. И даже огромное богатство не привлекало женихов. И вот после совершения погребальных обрядов жена умершего богача предложила Джаянатху жениться на ее дочери. Жадность лишила его разума, и он дал согласие. Вскоре был совершен свадебный обряд, и домой Джаянатх вернулся со своей второй женой, богатой, гордой и строптивой. И вот на берегу ручья были возведены богатые хоромы для новобрачных, в которых они поселились, окружив себя многочисленными слугами и стражниками, которые следили за порядком. Джаямала была потрясена всем случившимся и ушла в свою бедную хижину. Молодая жена запретила Джаянатху видеться с Джаямалой, и целые дни та проводила у ручья в горьких слезах, рассказывая нам о своей беде. И вот однажды к ручью на водопой пришло стадо слонов во главе с огромным и могучим слоновьим царем. Джаямала всегда при встрече угощала его спелыми бананами, и он с радостью катал ее по лесу на своей могучей спине. Увидев плачущую Джаямалу, царь слонов спросил: «Что случилось с тобой, прекрасная Джаямала? Почему ты плачешь?» «Как же мне не плакать? Мой муж взял себе в жены богатую, злую и гордую женщину, которая запретила ему даже встречаться со мной. Я осталась совсем одна и не знаю, как теперь жить». «Но ведь твой муж — брахман. Он обязан заботиться о тебе». Жадность ослепила его, превратила в покорного раба своей богатой жены. Ради денег он готов выполнить любое ее желание. Это несправедливо. Брахман обязан строго исполнять все требования священных писаний. В этом его долг. Мой муж ради богатства отрекся от всего. И от своего долга, и от нашей любви. Я не хочу больше его видеть и никогда не возвращусь домой. Если хочешь, ты можешь пойти с нами. Ты будешь самой прекрасной царицей слонов. Но это невозможно. Мое слабое человеческое тело не выдержит той жизни, которую ведете вы, слоны. Я же сказал, ты станешь самой прекрасной царицей слонов. И у тебя будет такое же могучее тело, как и у меня. Если ты согласишься. Ну что ж, муж выгнал меня. И уж лучше жить со слонами, которые так добры ко мне, чем со злыми и жестокими людьми. Я согласна. Услышав эти слова, царь слонов посадил себе на спину Джаямалу, и они вместе со всем стадом отправились в горы. Они достигли горного ущелья, в котором водный поток разделялся на 8 разноцветных ручейков. Царь слонов водрузил на голову Джаямалы золотой кувшин, а его слуги наполнили 8 кувшинов водой из 8 разноцветных ручейков. Царь слонов начал произносить священные молитвы, обращенные к Верховному Господу, а его слуги стали вливать воду из 8 кувшинов на голову Джаямалы. Господь услышал молитвы царя слонов, и совершилось чудо. Золотой кувшин на ее голове превратился в бугор на лбу, носик кувшина в хобот, а все ее тело приобрело очертания мощной, молодой и прекрасной слонихи. Царь слонов торжественно произнес: «Отныне мы все будем верно служить тебе, о великая и прекрасная царица. И каждое твое слово будет для нас законом». И тут все слоны начали издавать радостные трубные звуки, приветствуя свою прекрасную царицу. После этого царь и царица встали во главе стада слонов и вместе отправились во дворец, где царица была возведена на трон. Так добрая, прекрасная Джаямала стала могущественной царицей слонов. И вместе с царем слонов прожила долгую и счастливую жизнь. Должен вам сказать, друзья, тот же Ямала, хотя и стала великой царицей, сохранила свое доброе сердце и всегда угощала разных птичек и зверюшек вкусными ягодами и плодами. И я нередко прилетал к ней в гости, чтобы полакомиться любимыми орешками. А вот как-то раз мне довелось побывать в деревне, где жил ее бывший муж Джаянатха со своей богатой и злой женой. Прилетел я на берег ручья и с удивлением увидел вместо богатых хором полуразрушенную лачугу. Заглянул я вовнутрь и вижу, на голом полу сидит старик в рваных лохмотьях, в котором я с трудом узнал Джаянатху. Он поведал мне, что вскоре после ухода Джаямалы во время сезона дождей налетел страшный ураган и превратил богатые хоромы в кучу мусора, под которой погибли и жена, и все слуги, и стража. Сам он чудом остался в живых и с тех пор проводит все дни и ночи в молитвах, со слезами раскаяния вспоминая свою бедную, но счастливую жизнь с прекрасной Джаямалой и проклиная погубившую его жадность. Я, конечно, посочувствовал Джаянатхе, хотя и понимал, что законы кармы, установленные Господом, справедливо наказали его за жадность и жестокость красавицы Джаямали. Вот такую историю я вспомнил, улетая от жадных мальчишки и девчонки, которые хотели поймать меня и продать, чтобы получить кучу денег. Надеюсь, друзья, что вы-то никогда так не поступите. Ведь вы все слушаете радио Кришналока и прекрасно понимаете, что счастье не в богатстве, а в преданном служении Господу и в добром отношении ко всем живым существам. Не только к людям, но и к нам, большим и маленьким зверям и птицам. Поэтому я с такой радостью прилетаю к вам, чтобы рассказать какую-нибудь новую интересную историю. А сейчас я прощаюсь с вами и пойду вспоминать еще одну новую историю. До скорой встречи, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.